Глава 36. Пришли предводители родов, происходящих от Галаада, сына Махира, сына Манассии, из потомков Иосифа. Они обратились к Моисею, а также к вождям, главам родов сынов Израилевых, с такими словами: «Господь велел тебе, господину нашему, раздать по жребию землю во владение сынам Израилевым. Ты, господин наш, получил от Господа повеление отдать надел нашего родича Целофхада его дочерям. Но если они выйдут замуж за человека из другого племени сынов Израилевых, то их надел будет отрезан от надела наших предков и присоединен к наделу этого племени, так что надел, полученный нами по жребию, уменьшится. Когда у сынов Израилевых будет юбилейный год, надел этих женщин перейдет к племени их мужей, будет отрезан от надела нашего отчего племени». И Моисей по указанию Господа повелел сынам Израилевым: «Племя потомков Иосифа говорит правильно. Вот что повелевает Господь по поводу дочерей Целофхада. Они могут выходить замуж за кого хотят, но при условии, что этот человек принадлежит к одному из родов их отчего племени. Наделы сынов Израилевых не должны переходить от одного племени к другому. Пусть каждый из сынов Израилевых держится того надела, который достался его отчему племени. Если в каком-либо из племен Израилевых дочь наследует отцовский надел, то она должна выйти замуж за человека, принадлежащего к одному из родов ее отчего племени. Пусть каждый из сынов Израилевых хранит надел своих предков. Надел не должен переходить от одного племени к другому. Пусть каждое племя сынов Израилевых удерживает свой надел». Дочери Целофхада поступили так, как повелел Господь Моисею. Все они, Махла, Тирца, Хагла, Милька и Наа, вышли замуж за сыновей своих дядей. Они выбрали себе мужей из родов потомков Манассии, сына Иосифа, и их надел остался за их отчим племенем. Таковы повеления и законы, которые Господь дал через Моисея сынам Израилевым на Моавской равнине у Иордана напротив Иерихона. Конец книги чисел. Книга озвучена на студии звукозаписи «Глагол». Текст читал Дмитрий Оргин.